Глава 13. «Да ты что!» — отреагировал Фил на ироничный рассказ Эмиичи про их с Кпингой последние новости, вгрызаясь в сочный кусок элитного мяса, который Ксан конфисковал у новой любви Бада. «Еще одна швея? Интересно-то как!» — театрально покачал он головой. Но чавкающие звуки портили все впечатление от искусной игры. «Сам прародитель, значит, притащил? И это существо назначило Ба первой любимой женой, то есть, тьфу, предильщиком?» «Хм, поздравляю, друг». «Нет, судя по твоему лицу, все же сочувствую, не отвертишься». «Да иди ты, Боржу, со своим сочувствием, а то и не вижу твою мерзкую ухмылку», — отмахнулся Бат, но сделал это довольно лениво и благодушно. Кототерапия действовала на него с поразительной эффективностью. «Обломается, псих иномирный. Так просто нас не возьмешь». «Ну, посмотрим, посмотрим», — усмехнулся Фил и невзначай скосил один глаз на нового кота. И снова усмехнулся, но почти незаметно. «А чего ты, собственно, брыкаешься-то? Это же высшая степень симбиоза. У нас даже пацан уже кукарекать перестал, всем доволен». Кот в ответ на этот быстрый взгляд мурлыкнул еще громче, блаженно запустив коготки в свитер Бада и начав уминать его лапами. И от гостя демонстративно отвернулся. Только настороженно подергивающееся ухо показывало, что он крайне заинтересован разговором и улавливает каждое слово. «Да ржаветь я хотел на ваш симбиоз. Еще я с мужиками не обжимался». Лежа пожимать плечами не особо получалось, но Ба старался. «Ну, мужик — это, конечно, минус», — кивнул Фил. «Но вообще швеи, они же...» Кхм. «Ладно, это нюансы, которые, сам не ощутив, просто не поймешь. Решил не лезть не в свое дело Кусаригама. Характер у Ба сильно отличался от его собственного. Этого чем больше будешь уговаривать, тем больше он придумает отмазок. Но некоторые пункты ему разъяснить стоило. Вдруг он просто недопонял. «Ты вот другое зацени. Будешь частью всемогущего существа, которое даже к прародителю за коньяком в секретную нычку шастает как к себе домой. Это ж охренеть как круто. Оно тебе создаст целый мир с сотнями котов, коньяка и чего только не пожелаешь». Фил незаметно подмигнул снова подглядывающему за ним коту. «И с советом разговаривать можно невежливо. Помнишь, как иногда хотелось прям с разбегу послать во все тяжкие?» На этом месте Бат, понимающе хмыкнул, а Кусаригама радостно продолжил. «Вот. Во всем есть свои плюсы. Да и со временем отношение ко многому может сильно поменяться. К примеру, я. Прикинь, я...» Он сделал театральную паузу. «Теперь не возражаю против потискать наше мелкое приложение». Он так забавно пищит и брыкается, что даже та великая чересчур рациональная сущность внутри меня умиляется. «Если ты думаешь, что пищать и брыкаться, когда меня какой-то мужик тискает, это то, о чем я всю жизнь мечтал, ты сильно ошибаешься», — язвительно прокомментировал агитацию Косаригамы Бат. «Спасибо, дружище, за такую привлекательную перспективу. Я прям в восторге». «Ну, я хотя бы попытался», — невозмутимо пожал плечами Фил, снова покосившись на кота, с которым Бат именно в данный момент с большим удовольствием обжимался. Тут у каждого своя стратегия. «Тайка вот напором берет. Я как она. Мы все ж одно целое. Правда, по прошествии времени решили, что быть двумя разными личностями интереснее и забавнее, но это частности. А предельщик наш, можно сказать, сам нас поймал и нитками запутал. Активный такой оказался малец и упертый, так что нам тупо проще оказалось. Не пришлось за ним по всей призме бегать». Фил пожал плечами и откинулся в мягкое кресло. Ладно, это дело прошлое. Кстати, ты своего не спрашивал, с какой ржи вообще его прародитель сюда притащил? Намечается очередная всепризменная ржопа или что? Да не мой он ни разу, отмахнулся Бат с досадой. Не спрашивал я ничего такого. Все равно некогда было. Он то бухой, то больной, то просто на всю башку ржавый. Еле отделались. И вообще, я даже к нормальному мастеру сейчас в привязку не пойду. На кого я эту иголку брошу, спрашивается? Он кивнул в сторону расслабившегося во втором кресле Имеича. У нас уговор был, помнишь? По старшинству. Ты нормально отвалил, как самый древний. Теперь у нас Ксан на очереди. Пока его мастер не найдется, обо мне и речи нет. Пф, ты еще помнишь этот детский договор? Засмеялся Ксан. Когда это было? На первом курсе в академии? Детский, не детский, без разницы. Упрямо насупился рыжий. Мы поклялись. Я свое слово привык держать, да и вообще. Внезапно Кпинга лукаво улыбнулся. Где-то я слышал, что если младшее в семье оружие находит мастера раньше старшего, то быть старшему одиноким до конца своих дней. Как я могу так с тобой поступить, дружище? Мя, прокомментировал всеобщий хохот дымчатый кот, слезая со своего места на спине у рыжего и садясь на диванную подушку самым озадаченным видом. Он слегка подергивал кончиком хвоста, шевелил ушами и очень задумчиво смотрел на в меру веселящегося Имеича. А потом спрыгнул с подушки, подошел, понюхал Ксана, почесал за ухом и ушел в другую комнату, провожаемый обожающим взглядом рыжего. Когда часа через два гости все же собрались уходить, Фелициус уже с порога обернулся и серьезно сказал Баду. Тут такое дело. Когда твой швей появится, а он обязательно появится, это я тебе гарантирую, сразу перебил все возражения друга Фил. Так вот, ты спроси у него насчет всеобщей ржопы, а то будет потом опять неприятный сюрприз и всеобщие куриные метания по всей призме. Ты все-таки думаешь, что не просто так именно сейчас его прародитель притащил? Спросил мгновенно подобравшийся Ксан. «Непросто. Мы с Тайкой тоже что-то чуем. То ли снаружи шевеление, то ли внутри, то ли все сразу. Но что-то назревает. Ладно, пока. Обжорка, пошли уже. Или ты там окончательно на шкафу окопался? Годовой запас цышью нашел? Лопнешь?» «Не лопну». Непривычно молчаливый и мрачный дикобраз слез с верхней полки и ловко перебрался по дверному косяку на плечо хозяину. Я заедаю стресс. Бу. Какой еще стресс? Разный. Не приставай. Что творится, что творится. Процессору непостижимо. Дай еще орешков и помолчи. Я думаю. Это дело нужное. Продолжая в том же духе, встрял в разговор Ксан. Фил только усмехнулся в ответ, помахал друзьям и исчез в телепорте. Бат и Ксан еще немного постояли в прихожей и разошлись по комнатам. Каждый занялся своим делом. И только часа через полтора рыжий вдруг спохватился. «А где кот?» «Кс-кс-кс!» «Прелесть! Ты где? Ксан! Ржа!» «Кажется, он выскочил в телепорт вместе с Филом!» «А-а-а!» А нечего было ему такую кличку давать. Тс! Не было печали. Завел ба шестого кота.